Кубик Рубика. Раз пошел я в игроклуб, дали мне красивый куб. Игровой момент таков у игрушки этой, чтобы куб со всех боков одного был цвета. Это красная сторона, грань вот эта, белый, та зеленой быть должна, эту синей делай. 3 часа я с ним играл, не добился лада. Ловко кубик разобрал и сложил как надо. А на улице кругом стало все из кубиков. Куб-автобус, кубик-дом, мир как кубик Рубика. Кубик, кубик, куб, куб, куб. Не хожу я в игроклуб.